и дедушка нам его привез в первый раз. А потом уже Поливанов всегда приезжал к нам в отпуск, проводил у нас и праздники, и лето. Это был высокий белокурый юноша, умный, милый, вполне порядочный. Он был сын костромских помещиков. Мы навсегда сохранили с ним хорошие отношения. По субботам освещали залу, в столовой весело шипел самовар, на столе стояли котлеты и сладкий пирог, вечное угощение к приезду кадетов. В 8 часов раздавался звонок, и мы стремительно бросались встречать их, несмотря на крики гувернантки: «Холодные, не подходите!» За чайным столом начинались оживленные рассказы. Саша казался мне старше в своем мундирчике, а что меня радовало больше всего, это то, что он не имел печального вида, был весел и, как мне казалось, даже приобрел известную важность и с гордостью прибавлял: «У нас в корпусе». Или же рассказывал: «Иванов второй попробовал помериться со мной силой, так я его так отдул». Слушая Сашу, я думала: так стало быть, в корпусе это так и нужно, а дома ведь драться запрещают. И я не знала, что хорошо и что дурно. Николай Николаевич Толстой и приезд Льва Николаевича. Позднее по субботам у нас бывали танцклассы. Сестры учились у барона Бодея, жившего напротив нас, а для меня и брата Пити класс был устроен дома. К нам приезжали учиться танцевать трое детей Марии Николаевны Толстой, сестры Льва Николаевича. Это были мои первые друзья детства — Варя, Лиза и брат их Николай. В нашей семье и у Марьи Николаевны были гувернантки две сестры — Марья Ивановна и Сара Ивановна. Очень добрые, полные и дружные немки. Дружба их была мне в пользу. Меня часто отпускали к Толстым. Я очень любила бывать у них. Марья Николаевна проводила зиму в 1857-1858 годах в Москве, и у нее я впервые встретила брата ее Николая Николаевича. Он был небольшого роста, плечистый, с выразительными глубокими глазами. В эту зиму он только что приехал с Кавказа и носил военную форму. Этот замечательный по своему уму и скромности человек оставил во мне лучшее впечатление моего детства. Сколько поэзии вынесла я из его импровизированных сказочек. Бывало, усядется он с ногами в угол дивана, а мы, дети, вокруг него, и начнет длинную сказку или же сочинит что-либо для представления, раздаст нам роли и сам играет с нами. Не раз во время представления или рассказа появлялся и Лев Николаевич, расчесанный и парадный, как мне казалось тогда. Мы все бывали очень рады его приезду. Он носил еще большее оживление, учил нас какой-либо роли, задавал задачки, делал с нами гимнастику или заставлял петь, но обыкновенно, поглядев на часы, торопливо прощался и уезжал. Николай Николаевич с добродушной иронией относился к великосветским выездам брата. Войдет Марья Николаевна, а он ей, улыбаясь, скажет: «А Левочка опять надел фрак и белый галстук и пустился в свет. И как это не надоест ему?» Сам Николай Николаевич нигде не бывал. Он жил на окраине Москвы, где, впрочем, всегда его отыскивали его почитатели и друзья. Между ними были Тургенев и Фет. Здоровье Николая Николаевича, видимо, становилось плохо. Он кашлял, хирел и слабел. До Ивана Сергеевича Тургенева, находившегося тогда в Судене, дошли слухи о тяжелом состоянии здоровья графа. Он пишет из-за границы Фету 1 июня 1860 года.